Глава 10. Признаюсь честно, после слов лейтенанта о какой-то проверке на одержимость я изрядно напрягся. Ведь моя магия имела больше общего скорее с сумеречными колдунами, чем с известными направлениями пробужденных. Однако сдавать назад было поздно, да и в целом я прикинул, что раз не являюсь одержимым, и мной не управляет никакая сущность, бояться нечего. Так и получилось. Осмотревший место смерти одержимого сержант Командории провел вдоль моего тела каким-то кустарным прибором, похожим на вилку, с установленным между зубцами кристаллом. Тот равномерно мигал, но ничего более. И закончив с обследованием, сержант только кивнул мне и сказал лейтенанту: «Чисто». «Ну и отлично», — явно обрадовался представитель Командории, бегло просматривая мои документы. «Собирай манатки Корана и прыгай вон в тот фургон. Выдвигаемся через 10 минут». Упрашивать меня не требовалось. Забрав вещи, я наспех попрощался с парой охранников, выслушал их сбивчивые благодарности и принял немного денег от купца за сопровождение. Учитывая его сложное положение и наложенную Командории дань, я подумал отказаться, но быстро отверг эту альтруистическую мысль. У меня самого после побега Мисти не осталось почти ничего, а чтобы пробраться к темному сумраку, потребуется хорошее снаряжение, оборудование и обмундирование. Так что десяток энергокристаллов были не лишними, и я забрал их. Мы с солдатами Командории выдвинулись в сторону Касифа. На двух просторных бронированных фургонах, оснащенных мощным вооружением и в сопровождении шестерки разведчиков на гравибайках. «Вы из отделения Касифа?» — поинтересовался я у лейтенанта в один из первых дней пути. «Какие в городе новости?» «Не знаю, Шейн», — пожал плечами Таурус. — «Мы из гарнизона столицы, сюда прибыли в качестве усиления, и в Касиф едем по той же причине». — «Можно узнать, по какой?» Лейтенант, что показалось мне странным, не особо скрывал их цели. Быть может, был еще неопытным или не думал, что я могу предоставлять какую-то угрозу. А может, ему было просто скучно в дороге, и он хотел потрепаться с кем-то, кроме своих подчиненных. Поэтому Таурус ответил: — «В город сейчас гоняют всех представителей Командории, кто находится в ближайшей доступности». «Зачем?» «Назревает серьезная работенка. Одержимого ты уже видел, так что...» «Неужели ваше командование собирается организовать охоту на таких колдунов?» — быстро сообразил я. «Можно сказать и так, только не в пустошах». «В самом городе?» «Именно. Так что...» «Не хочу сказать ничего лишнего, но тебе, Шейн, лучше бы не распространяться об этом». «Само собой». «Да и вообще», — продолжил лейтенант, — «давай-ка присоединяйся к нам в этом деле. Ты хоть и однёрка, но мощная, я сам видел. Да и операции, как я слышал, будут привлекать рядовых пробужденных. А у тебя, считай, будут мои рекомендации, так что после поимки твари получишь нехилую выплату. Да и покажешь себя перед начальством. Глядишь, и работу хорошую предложат. Чем плохо-то? В темный сумрак тебя с твоей квалификацией, конечно, не пустят, но в другие аномальные зоны, да еще и с опытом сумеречного охотника, запросто. Станешь инструктором или командиром отряда разъездной группы». «Звучит заманчиво», — улыбнулся я, стараясь выглядеть заинтересованным. «Повезло, что я тебя встретил. Но ты как-то упустил момент. А что там за тварь такая, на которую будут охотиться в городе?» «Да все та же», — поморщился Таурус. «Одержимый, судя по всему, да такой, который очень хорошо маскируется под обычного человека». «А конкретнее?» «А конкретнее, если бы сам знал, я тебе рассказал бы только после подписания контракта. Так что, пока едем в город, подумай». «Подумаю», — пообещал я. Как и говорил лейтенант, до Касифа мы добрались ровно за неделю. Не отвлекаясь на просьбы о помощи селян, живущих в деревнях или небольших городках. И не поддаваясь на уговоры сопроводить торговые караваны. При всех недостатках солдат этого ведомства, которых я раньше считал едва ли не примером чести и доблести, у них было одно неоспоримое преимущество – исполнительность. Отряд Командории имел приказ поймать на живца банду одержимого его самого, и они это сделали. После этого им было велено немедленно отправляться в Касиф, и это тоже было исполнено беспрекословно. Железная мать ее дисциплина. Сам Касиф, когда мы наконец прибыли к нему, произвел на меня неизгладимое впечатление. Хоть мои предки и были родом отсюда, сам я здесь никогда не бывал. Город был одним из крупнейших в Древнем Королевстве, и он не просто уцелел во время падения. но и стал одной из трех главных точек, вокруг которых сплотились выжившие. Касиф возвышался на океанском берегу, как прекрасный замок из древних сказок. Прекрасный и невероятно огромный. Шпили башен, некоторые из которых были еще недостроены, тянулись к облакам. Здоровенные постройки порта виднелись чуть ниже к заливу. Весь город был обнесен гигантской каменной стеной. И хотя ее цвет был таким же белым, как в Каэтране, разница в высоте была заметна даже на таком расстоянии. Почти в два раза. Местами конструкция была обнесена строительными лесами. Там кипела работа, ремонтируемых и укрепляемых участков еще хватало. Местами ставили новые башни или модернизировали вооружение на старых. Очевидно, что Касиф даже и не думал прекращать свое развитие. За стеной раскинулся пригород, который разрастался во все стороны. Проехав по нему, мы оказались возле главных ворот. Пришлось отстоять очередь из мобилей. Народу здесь было невероятно много, и даже представители командории не смогли пропустить сразу. А все дело в том, что дорога, ведущая к воротам, была заставлена так плотно на несколько сотен метров от стен, что расступиться у людей не было никакой возможности. «Страшно представить, что творится в столице, раз даже здесь такое столпотворение», — подумал я. Процедура пропуска была стандартной для любого города королевства, но учитывая, что в Касиф въехал отряд командории, никто не стал нас обыскивать. Стража на воротах уважительно поприветствовала кортеж, а широкомордый сержант с раскрасневшимся, видимо от выпивки лицом, лишь внес запись о прибытии в реестр и все. На меня не обратили пристального внимания. Видимо, события годичной давности ублюдкам не удалось раскрутить как следует. И здесь никто не собирался ни в чем меня обвинять. Мы проехали через тоннель главных ворот, ведущий через стену, и я тут же приник к распахнутому окну в дверце мобиля. Город ошеломлял, сотни людей, высоченные здания, построенные в самых разных архитектурных стилях. Улицы, проспекты, парки, высотные дома в центре города. Монорельсовая дорога, по которой катались набитые пассажирами вагончики. Стекло, хром, серебро и золото, мрамор и красное дерево. Балконы, патио, галереи, колонны, ступени. Здесь кипела жизнь. Все вокруг куда-то шли, что-то обсуждали, спорили, смеялись, ругались. Сразу за главными воротами раскинулась большая площадь, вымощенная белым камнем. В ее центре возвышался постамент. Разумеется, на нем была установлена статуя короля Вильгельма. Со своими нелепыми бакенбардами и крючковатым носом он мог показаться смешным. Да вот только не найдется человека, который может сказать нашему правителю нечто подобное. Уж слишком сильной магией он владел. На перекрестке, по углам которого были установлены палатки, торгующие всякой всячиной, кортеж командории остановился. «Ладно, Карана», — пожал мне руку лейтенант. «Рад был познакомиться. Нам пора в расположение, а тебя туда не пустят, уж извиняй». «Да ничего. Но ты приходи завтра, квартал теней, найдешь наше здание, не ошибешься. Выпишем тебе награду за помощь в уничтожении одержимого. Ну и подумай над моим предложением, ага?» «Подумаю», — согласился я, выбираясь из фургона. «И спасибо за все». «Бывай». Махнул рукой Таурус, похлопал водителя по плечу, и они двинулись дальше. «Заглядывай к нам завтра, я серьезно». Командорцы уехали, оставив меня в городской суете посреди толпы, мигом захлестнувший перекресток. Несколько секунд я стоял на месте, погружаясь в звуки улицы, вдыхал воздух полной грудью. Проклятие, и ведь ты не подозревал, что соскучился по большим городам. Поправив лямки походного рюкзака, я двинулся вверх по улице, спросив у одного из торговцев выпечкой дорогу к ближайшей гостинице без клопов. Закупленную слойку с маком и мясной пирог он с радостью рассказал о трех окрестных трактирах, так что, выслушав его, я направился к ближайшему. Но по пути к нему, проходя мимо фешенебельного двухэтажного заведения, с колоннадой на входе, красиво отделанными и увитыми плющом балконами, красными драпированными шторами и большими от пола до потолка окнами, услышал голосящего рядом со входом мальчишку. «Внимание, внимание! Только сегодня! Единственное выступление несравненной Триши Лэрон! Известная певица, звезда Каэтрана, почтила своим присутствием именно наше заведение и согласилась выступить в Венетике. Лишь сегодня вечером! Не пропустите! Не пропустите! Осталось всего пара десятков мест!» Я не сразу осознал, что услышал знакомое имя. «Триша Лэрон?» «Лэрон. Похоже на знакомую мне фамилию, только звучит не в пример мелодичнее. Дерьмо Грифона, неужели это моя подруга? Известная певица? Серьезно? Перейдя улицу и подойдя ближе, я протиснулся сквозь заинтересованную толпу, разглядывающую афишу, выставленную справа от входа в заведение, и усмехнулся. Ну точно, Триша и есть. На плакате, растянутом на деревянной раме, красовалась моя подруга детства. Только не уставшая, бледная, худая, с выцветшими и жидкими волосами, какой я запомнил ее в последнюю нашу встречу. О нет, эта Триша была в прекрасной форме. Сияла белоснежной улыбкой, отлично смотрелась в дорогом, обтягивающем платье. И вид имела настолько свежий, что даже ее плакат вызывал среди мужчин, разглядывающих его, весьма... фривольное обсуждение. Нет, я, конечно, понимал, что это может быть преувеличение художника, но... надо же было самому убедиться. «Эй, куда прешь, деревенщина?» Возмутился мощный охранник в сером сюртуке с висящей на боку электрической дубинкой. «У нас тут приличное заведение, между прочим. Таким, как ты, я сумеречный охотник и пробужденный», — сходу заявил я, разом прекращая его причитания. «Да?» — недоверчиво прищурился здоровяк. «Тогда...» «Только попроси продемонстрировать магию, и я тебе все зубы нахрен повышибаю. Хотя, если не боишься проверить...» Я демонстративно хрустнул пальцами и как будто невзначай показал висящий на боку магострел. «Да я не...» «Да не обязательно, господин, конечно», — смутился охранник. «Но у нас платный вход и...» «Сколько?» «3 голдена за посещение концерта, 4 места за баром и 5 за столиком. Но столиков уже не осталось», — быстро добавил он. Названные цены были чистой воды грабежом, но меня не остановили. «Держи», — я дал парню пару серебряных монет. «Где кассы? Не тебе же столько золота доверят». Он засыпел, но ничего не сказал, откинув красный канат, пропустил меня внутрь и ткнул пальцем куда-то себе за спину. В небольшой прихожей встречающая красотка со ослепительной улыбкой забрала у меня пальто и рюкзак, заперев его в камере хранения и выдав мне магический кодовый ключ. Серьезная защита. Вряд ли тут что-то украдут. Заплатив в окошко кассы 1 энергокристалл, я забрал сдачу и прошел следом за фигуристой красоткой, которая взялась проводить меня к бару. Обстановка понравилась сразу. Декор в Венетике был исполнен в мягких бежевых тонах с вкраплением деревянных панелей и хромированных стальных пластин. А заведение освещали разноцветные люстры и светильники из магических кристаллов, сейчас, правда, погашенные. Задрав голову, я увидел покатую стеклянную крышу. Сквозь нее светило яркое солнце. Зал был поделен на общую часть и просторные кабинки, в которых можно было отгородиться от гомона, вызываемого посетителями. У дальней стены виднелась лестница, ведущая на второй этаж. Его балконы опоясывали главный зал, заставленный мягкими креслами, диванчиками и невысокими столиками. Бар находился в дальней части большого помещения, а у противоположной от него стены была установлена немалых размеров сцена, на которой сейчас суетились музыканты. Но больше всего мне понравилась музыка, исходящая из автомата, установленного у бара. Играло что-то струнное, вроде гитары, с вкраплениями ударных инструментов, достаточно энергичное. Звук лился из двух здоровенных металлических раструбов, исполнявших обязанности колонок. «Вы у нас впервые, господин?» «Просто Шейн. Да, впервые». «Что ж, вы выбрали удачный день, Шейн. Сегодня у нас выступает известная артистка, в прошлом году покорившая подмостки Кейт Рана. У нее просто невероятный, чарующий голос. Надеюсь, вам понравится». «Кстати, о ней», — уцепился я за слова девушки. «Могу я с ней как-то встретиться, выразить личное удовлетворение, так сказать?» «Боюсь, она никого не принимает», — вежливо улыбнулась девушка, подводя меня к длинному бару. «Сами понимаете, никакого времени не хватит, чтобы поговорить с таким количеством поклонников. Прошу, выбирайте любое свободное место. Выступление начнется примерно через час». «Двойной односолодовый виски», — махнул я бармену, который как раз проходил мимо. Тот лишь кивнул и вскоре поставил передо мной стаканчик с янтарной жидкостью. Я сделал пару глотков, зажмурился, покатав на языке отличный напиток. Да, здесь подавали явно не бурду из остатков пшени... «Шейн?» Услышав свое имя и знакомый голос, я резко развернулся и уткнулся взглядом в лицо человека, которого хорошенько приложил во время нашей последней встречи. «Конрад, мать твою!» — выдохнул я удивленно, вставая со стула. «А ты откуда?» Старый друг с расширенными от изумления глазами приблизился ко мне и поднял руку, словно желая убедиться, что я не призрак. Сжав мое плечо, он притянул меня к себе и шумно выдохнул. «Дерьмо, Грифона Шейн! Я думал, тебя грохнули! А ты сидишь и пьешь? Здесь?» «Я тоже рад тебя видеть, приятель!» Я крепко обнял товарища и похлопал его по спине. «Прости за то, как мы тогда расстались. Я решил, что лучше пусть ты выглядишь самоуверенным дураком, чем моим сообщником». «А, да не стоит!» Конрад отстранился и улыбнулся, сверкнув зубами. «Ты все правильно подумал. Начальство меня пожурило, но никто не связал твой побег с тем, что я тебя предупредил. Проклятие. Так значит, тогда тебе удалось сбежать. Я думал, что ублюдки все-таки поймали тебя где-то за городом и там же прикопали. А тебе ни слуху, ни духу было, да и у банды дела пошли не лучшим образом. Я пытался навести справки, но там такое закрутилось. Боги, Крана, как же я рад тебя видеть». «Значит, ты теперь тут обитаешь? Мог бы хоть весточку послать, козел?» «Тихо, дружище, тихо!» — рассмеялся я, опешив от количества обрушившихся на меня вопросов, хотя и не было в этом ничего удивительного. «Все не совсем так. Просто увидел афишу с Тришей, обалдел и зашел посмотреть на ее выступление. А вы вообще знакомы? Это же не может быть простым совпадением!» Конрад фыркнул, подав знак бармену, и тут же забрал у него бутылку пива. «Какие уж тут совпадения. Мы вместе едем в столицу». «Вместе это...» «Вместе, во всех смыслах». «Ну дела, и как так вышло?» «Долгая история, приятель, но, полагаю, не такая интересная, как то...» «Что ты расскажешь нам?» «Это уж наверняка», — рассмеялся я, впервые с момента пробуждения, почувствовав себя по-настоящему легко. «Проклятие, как же приятно встретить кого-то, кто относится ко мне действительно тепло». «Ну тогда пошли!» Прихватив бутылку, Конрад направился к дальней части помещения и потащил меня за собой. «Куда?» «К Трише, куда еще?» «Она все глаза выплакала, когда подумала, что ты умер!» «Не представляю, как она обрадуется, узнав, что ты жив!» «Но смотри, как бы в тебя ничего не прилетело, она слегка нервничает перед выступлением!»